1812 года чем-то наподобие совместных натовских учений. Вечер удался. Девчонки отбросили салатные листочки и отплясывали на столе калинку-малинку, призывно потряхивая раскатистыми грудями. Меньше четвертого размера мы не брали. Сам я дважды выпил с Оргиевичем на брудершафт. Бурбон, получив от высокого гостя твердое обещание вернуть ему французский трон, в доказательство своей беззаветной преданности России лакал водку прямо из горла. Временный поверенный с лакейской угодливостью подливал Гоше и Тенгизику столичную, еще с доперестроечных времен хранившуюся в посольских подвалах. Свита жрала и пила так, словно ее только что по дороге жизни доставили из благодатного Ленинграда. Известный сатирик, лауреат Бейкеровской премии, которого второй любимый помощник всюду возил с собой в качестве дорожного тамады, каждый тост говорил стихами. «Заявляю вкратце я, будь здорова, Франция!» После легкой кулинарной подготовки и основательного алкогольного разогрева настал черед разврату. Надо сказать, квартира Бурбона никогда не служила излюбленным местом сбора общества «Борьба за моногамию» и «Моноложество имени святой Инессы». Официанты и те здесь были особенные, наблюдательные извращенцы. Вся радость их жизни состояла в обслуживании таких вот оргий, поэтому секреты чужих удовольствий они хранили как свои собственные. Но даже ко многому привыкшие официанты были взволнованы, когда второй любимый помощник, лицо которого не сходило со страниц газет, мощным бурлацким движением придвинул к себе русалочку вместе с блюдом, расстегнул брюки и окунул орудие в сметану, рыча, завладел девицей не совсем естественным способом, да еще с таким азартом, что королевские креветки брызнули в разные стороны, как живые. «Ну, давай, орлы, Гоша, Тенгизка! Эй, временный, не сочкуй, а то на пенсию отправлю!» — крикнул Оргиевич. «Бурбон, мать твою за ногу, у тебя что, отсох?» Знаменитые бандюки оказались, как и следовало ожидать, садистами не только по профессии, но и по сексуальной ориентации. То, что они вытворяли с истошно оравшей от боли крашеной блондинкой, на суде обычно квалифицируется как групповые развратные действия, совершенные с особым цинизмом и повлекшие за собой тяжкие телесные повреждения. Временный поверенный сначала по осторожной ГБшной привычке хотел на всякий случай сочкануть. А может, просто переволновался, готовя бордельеру, и ему было не до секса. Но после окрика начальства он торопливо выбрал девушку поскромнее и увлек ее закатку с искусственной пальмой. Остальные члены свиты разобрали танцорок, и начался русский блуд, бессмысленный и беспощадный. Я, как и обещал, принялся утешать тех, кому не достался большой дядя. То и дело раздавались подхалимские возгласы изумления в связи с возвратно-поступательной неистекаемостью второго любимого помощника. «Ах, Владимир Георгиевич, уже третий! Крепка же демократия в России!» Бурбон, вероятно, даже уже отказавшийся от женщин в пользу водки, старательно колотил по подносу, как по там-таму, помогая высокому московскому гостю держать ритм. Скромная девица напилась и оказалась буйной. Она отобрала у временного поверенного его огромные очки и довольно изощренным образом нацепила их на свою правую ягодицу. Катерина появилась в самый разгар бордельеры. Длинная черная